Воскресенье. События октября, по удачному выражению Рида, потрясли мир. История сошла с рельс или перешла на новые рельсы. Будущее покажет, было ли это началом новой эры. Когда рушится дом, грохот падения оглушает. Пыль, поднявшаяся из обломков, слепит. Кто понял тогда смысл происшедшего? По словам Шмидта, Владимир Ильич полагал, это новая репетиция, более значительная, чем Парижская коммуна, но это еще не окончательная победа. Новая власть не удержится, пока существуют страны высокой могучей индустриализации – Англия и США. Революция вернется и к нам оттуда, когда созреет исторический процесс. Не знаю, правильно ли переданы слова Ленина. В чем ошибка этого диагноза? Герцен утверждал, что страны, достигшие в данных условиях исторических, при данных производительных силах и соответствующих производственных отношениях наивысшего уровня, теряют способность быстрого и легкого перехода на более высокую стадию. Груз истории тормозит ход развития. Как будто так. Англия, скандинавские страны, Бельгия, Голландия сохранили монархию. Китай, Румыния, Болгария строят социализм. В дни октября против переворота были все, даже некоторые вожди большевиков, Каменев, Зиновьев, даже в прессе выступили против восстания и заслужили упрек в предательстве, и тем не менее они вскоре заняли ведущие посты после победы октября. Конечно, и мы, рядовые интеллигенты, не могли разобраться в смысле происшедшего. Все чувствовали себя растерянными, одинокими, тянулись друг к другу. Я служил в эти дни в отделе Россика в публичной библиотеке. Ко мне обратился Мейер с предложением встретиться и вместе подумать. Мейер Александр Александрович, 1875-1939 годы жизни, философ и переводчик. В молодости марксист, за что преследовался царским правительством. В 1907 году один из теоретиков мистического анархизма. Затем деятель Петербургского религиозно-философского общества. Далее Петербург РФО. С середины 1920-х годов близок к православной церковной традиции, талантливый лектор, автор значительного массива философских рукописей, в СССР пока не опубликованных. Наиболее важные из них — «Три истока» и «Фауст». В 1910-1930 годах активный пропагандист христианских культурных ценностей. В 1927-1937 годах находился в заключении по обвинению в создании контрреволюционной организации. Умер в Ленинграде. Встреча была назначена у Ксении Анатольевны Половцевой в ее квартире на Пушкарской. Так возник кружок Мейера. В ядро возникшего в конце 1917 года кружка Мейера, помимо его самого и Половцевой, входили философ Федотов, ученые Пигулевские, художник Смотрицкий. Хотя собрания кружка не были многолюдными, 10-12, изредка 20 человек, всего за 1918-1928 годы их посетило не менее 150 участников. Не все они были верующими, а среди последних не все православными. Первоначально кружок был идеологическим преемником левого крыла ПБРФУ. Большинство его участников в это время скептически относились к православной церкви, считая, что в ней невозможно свободное развитие христианских идей. Они искали истину на путях объединения христианства и социализма. Социализм, который вел к Царству Божию на земле, а привел к бездне, должен найти в себе силы для возрождения, формулировал смысл деятельности кружка Федотов. Такое представление привело к мысли о необходимости расширить сферу деятельности, работать среди молодежи, отстаивая в ее глазах христианские ценности. Последовательное осуществление этой программы потребовало бы активных действий, которые были обречены на провал в историческом контексте 1920-х годов и были чужды психическому складу большинства участников мейеровских собраний. «Христианство, — говорил Мейер, — обязывает начать жить с себя. А если из нас составится сила, она сделает, что нужно, не захватывая власти. Поиски путей религиозного возрождения, мысль о собственном бессилии, ожидание эволюции власти, особенно при начале НЭПа, которая дала бы им возможность применить на практике духовный опыт, накопленный в кружке, заставляли его участников пересматривать свое отношение к церкви, искать с нею сближение. Этот процесс завершился возвращением в церковь в 1925-1926 годах большинства участников кружка. Почти все они в 1928-1929 годах были арестованы и заключены на разные сроки в лагеря. Александр Александрович был очень красив, статен, высок, с тонкими правильными чертами лица, окаймленного густыми длинными волосами. Лицо нервное, одухотворенное, речь сперва медленная, становилась все более страстной. Ксения Анатольевна была также красива, с синими глазами и темными, просто причесанными волосами. Ее внутренняя жизнь была всегда напряженной. Половцева Ксения Анатольевна, 1887-1949 годы, художник-график. В 1915-1917 годах секретарь Совета ПБ РФО, арестован вместе с Мейером 11 декабря 1928 года. Срок 7 лет отбывала на Соловках и в Белбалтлаге. Затем жила в Калязине и Калинине. Сохранила архив Мейера. В кружке Мейера должны были раздаваться свободные голоса, свободные от всяких трафаретов партийных уз. Но всех объединяло одно имя — Христос. И Мейер, и Половцева были членами религиозно-философского общества. Петербургское общество резко отличалось от московского, оно было левее. Его члены Мережковский и Гиппиус призывали к революции. Они резко выступили в свое время против сборника «Вехи», вдохновленного членами московских религиозно-философских обществ Булгаков, Бердяев, Гершензон, Франк. По общественным вопросам ПБ РФО 1907-1917 годы занимало позиции, близкие левым политическим партиям. В центр своего внимания оно ставило проблему преодоления духовного разрыва между интеллигенцией и народом. Московское религиозно-философское общество имени Соловьева не было так тесно связано с современным ему общественным движением. Русские философы Николай Александрович Бердяев 1874-1948 годы и Семен Людвигович Франк 1877-1950, а также философ и богослов Сергей Николаевич Булгаков 1871-1944 годы, чьи имена тесно связаны с укоренившимся в мировой научной литературе понятием русского религиозного возрождения, в 1922 году были высланы за границу. Философ и литературовед Михаил Осипович Гершензон 1869-1925 годы умер в СССР. Петербургское общество исключило Розанова за его статьи о евреях. Оно выступало против шовинистических статей в дни Первой мировой войны, например, Эрна от Канта к Круппу. Поводом к исключению в 1913 году писателя и философа Василия Васильевича Розанова 1856-1919 годы из ПБ РФО послужили его статьи «Андрюша Ющинский» и «Наша кошерная печать». В упомянутой статье московского философа Владимира Францевича Эрна 1881-1917 говорилось о присущем немцам духе милитаризма и о связи этого духа с идеями немецкой классической философии. Левое крыло ПБ РФО во главе с Мережковским и Мейером относилось к войне сложно. На войну нужно идти, ее нужно принять, но принять, корень ее отрицая, не затемняя, не опьяняясь, не обманывая ни себя, ни других. Из доклада Гиппиус в ПБ РФО в ноябре 1914 года. Эта позиция, судя по письмам 1916 года, была близка и НП. Зинаида Гиппиус протестовала против переименования Петербурга в Петроград. Чему обрадовались поэты, что к Петрограду льнет рифма стада. И поэтесса нашла рифму для Петербурга. «Революционных пург, прекрасно страшный Петербург». Точная цитата. «В влажном визге ветреных раздолей и в белоперистости вешних пург создание революционной воли, прекрасно страшный Петербург». Из стихотворения «Петроград» в книге «Последние стихи» 1914-1918 годы. Петербург, 1918 год. В кружке Мейера было решено воздерживаться от споров. Кто-нибудь выдвигал какой-нибудь вопрос, и начиналось обсуждение по кругу. В моем дневнике, сгоревшем в нашем домике в дни ленинградской блокады, я записывал все прения, и теперь по памяти мне трудно восстановить даже наши темы. Все же кое-что запомнилось. Патриотизм и интернационализм. Правда того и другого. взаимосвязь понятий свобода, равенство и братство. Еще юношей в 1907 году я писал о свободе и равенстве как о ценностях отрицательных, не имеющих своего положительного содержания. Человек может переживать рабство, неравенство, как болезнь общества, но здоровье переживать нельзя. Переживание — это освобождение от рабства, от гнета неравенства. Так переживается не здоровье, а выздоровление. Братство — реальное переживание. Оно имеет свое содержание в любви друг к другу и к чему-то высшему, стоящему над нами — Бог, Родина. Еще обсуждалась тема «товарищество и дружба». Это разные понятия, их теперь путают. Товарищей объединяет какое-нибудь дело, учение, борьба, труд. Друзей объединяет внутренняя жизнь человека. Дружба — глубоко индивидуальное понятие. Оно не исключает дело, но не сводится к нему. Что дает смысл жизни, ее наполнение? Любовь, творчество, искусство, труд. Запомнилось мне своеобразное выступление Марии Константиновны Неслуховской, теперь жена Тихонова. Неслуховская Мария Константиновна, 1892-1975 годы, театральный художник, кукольный мастер, декламатор. Она говорила о смысле грехопадения. Адам и Ева вздумали приобрести самое ценное — познание добра и зла, без всякого труда, просто вкусив запретное яблоко. Труд для нас был бы основой нравственной жизни. Собирались мы первоначально по вторникам, а потом решили встречаться в воскресные дни, чтобы иметь более свежие головы. Наши вечера напоминали собрание кружка Станкевича с строго трезвенным характером, только чай. Встречались самые разнообразные люди. Приходили и уходили. Бывали Биола, Корбели, художники Петров-Воткин и Бруни, литературовед Пумпянский, музыкант Юдина. Бывал рабочий Иван Андреевич, скромный и обаятельный человек, на фамилию его забыл. Арбели Леон Абгарыч, 1882-1958 годы, физиолог, с 1935 года академик. Петров-Воткин Кузьма Сергеевич, 1878-1939 годы, писатель и художник. Бруни Лев Александрович, 1894-1948 годы, художник-монументалист и график. Пумпянский Лев Васильевич, 1891-1940 годы, филолог. Юдина Мария Вениаминовна, 1899-1970 годы, пианистка и педагог. Неоднократно увольнялась с работы за религиозные убеждения. Постепенно кружок срастался и начинал менять свой характер. Становился более религиозным. По инициативе Мейера и Половцевой собрания начинались молитвой. В нее были включены слова о свободе духа. А беседа начиналась с пожатия рук всех собравшихся. Получался круг вроде хоровода. Мейер и Половцева всячески стремились придать собраниям характер ритуала. Отмечая годовщину первого собрания кружка, испекли хлеб и перед началом роздали его всем присутствующим. Это были дни голода. Меня и в особенности мою жену смущали эти тенденции. Переменили и адрес собраний, но не в конспиративных целях. Мы подчеркивали, что у нас нет ничего тайного. К нам может прийти каждый желающий. Не помню, с какого времени мы стали собираться на Малом проспекте, близ Большой Спасской, в одноэтажном домике, двери которого не запирались. Приходившие приносили несколько поленьев, и когда трещал огонь в печках, становилось уютно и создавалось особое чувство близости. Бывало, прежде чем разойтись, просили мужа Ксении Анатольевны, Павла Дмитриевича Васильева, спеть нам что-нибудь. Васильев Павел Дмитриевич, около 1886-1929 годы, певец, солист Мариинского театра. В 1920-е годы несколько раз подвергался аресту, умер на Соловках. Голос у него был очень приятный, и пел он с большим чувством. В особенности хорошо выходила ария князя Игоря. Не помню, у кого возникла идея издавать свой журнал. Не помню, кто дал средства. Это был 1918 год, начало. Свой орган мы назвали «Свободные голоса». Вышло всего два номера. Журнал вызвал резкую оппозицию Мережковского и Гиппиус. Они обвинили нас в том же грехе, что и Блока за его 12. Первый номер «Свободных голосов» датирован 22 апреля, 5 мая, второй — 23 июня, 6 июля 1918 года. Редактором-издателем был Георгий Петрович Федотов, 1886-1951 годы. Помимо него и НП в журнале участвовали Мейер, Пигулевский и Гиппиус. С позиции последней редакция выражала свое несогласие. Было решено встретиться с нашими противниками. Мейер пригласил меня с женой к ним. Жили они где-то за Литейным. Мережковскому не здоровилось. Помню его невысокую фигуру, темные горящие глаза и темную бороду, постриженную, как бороды на византийских мозаиках. Но разговор не носил политического характера. Он быстро перешел на тему любви, излюбленную тему наших хозяев. Мережковский развивал теорию брака трех. Менаж антруа. Он говорил, очень волнуясь, что брак вдвоем отжил. Это ветхозаветный брак, он отменен Новым Заветом. Его взгляды разделялись, насколько я понимал, и Мейером, и Половцевой. Моя жена ответила, Ветхий Завет — это «да будет плоть едина». Новый Завет дал новую заповедь, «да будет и дух един, возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Жена моя спорила горячо и отличалась страстностью и логической последовательностью. Дмитрий Сергеевич очень волновался, вертелся, не находя возражений, а Зинаида Николаевна наслаждалась спором и насмешливо поглядывала на мужа, который суетился и шаркал туфлями, а халатик жены, который он почему-то надел, ходуном ходил на нем. Когда спор погас, и мы собрались уходить, Мережковский поднялся и сказал глухим голосом, «Мы живем в эпоху, когда мир вновь превратился в хаос, но теперь...» Он сделал паузу, а потом с большой силой воскликнул, «Но не дух Божий парит над ним, а дух дьявола». Я их больше не видал. То, что они эмигрировали, меня не удивило. Об их поведении в эмиграции ходят противоречивые слухи. Итак, пути наши с левым течением религиозной мысли разошлись. Мы и для петроградской школы оказались слишком левыми. Мы мечтали, что в домике с открытыми дверями, у печки, обогревавшей очень холодную комнату, у нас в сдержанных беседах родятся новые мысли, и мы явимся ядром нового сенсимонизма, продолжателями Пьера Леру, Ламене, Жорж Санд. Я и написал тогда книжечку о Ламене, которая была позднее издана Гржебиным. В «Свободных голосах» я привел тексты с Герцена о царевиче, заключенном в бочку, носимой по волнам, который хотел поднатужиться и выбить дно. «Пусть погибну или обрету волю». Царевич — народ, которого все уговариватели стремились удержать от рискованных действий. «Свободные голоса» издалека. «Свободные голоса» номер 1, столбец 32. Мало-помалу я отходил от кружка Мейера, не порывая с ним. Я ушел в ту работу на культурном фронте, которая так молодо бурлила в первые годы советской власти. А позднее, в конце 20-х годов, в краеведении, которое меня теснее связывало с родиной, уводя из круга научных интересов, удерживавших меня в средних веках западного мира. Но встречаясь с вторичанами на различных тропинках, проложенных человеческими судьбами в лесу нашей эпохи, я всегда был рад вспомнить наши встречи, наши беседы, наши вечера. Нас очень мало. В декабре 1928 года я узнал, что арестованы Александр Александрович, Ксения Анатольевна и Пумпянский. Тучи снова надо мною. Вскоре в доме книги на лестнице я встретил Пумпянского. Он шарахнулся от меня, как от заразного. А месяц спустя там же сам подошел ко мне и тихо сказал, «Прошло уже время, и я могу говорить, не волнуя вас. Следователь, ведущий дело Мейера, просил меня передать вам и Юдиной, чтобы вас не беспокоил арест Мейера. Вас к этому делу не привлекут». Видя мое удивление, Пумпянский поспешно добавил, «Вы, может быть, не знаете, что я был тоже арестован, а теперь на воле. Я молчал месяц, чтобы вы поверили моим словам. Месяц прошел, а ни вас, ни Юдину не трогают. Теперь вы можете положиться на обещание следователя». В течение следующих месяцев я побывал в Москве на Всероссийском съезде краеведов и был избран членом Центрального бюро краеведения, ЦБК. Центральное бюро краеведения, ЦБК, организация, возглавлявшая в 1921-1937 годах краеведческую работу в стране. В 1921-1924 годах в ведении Академии наук, затем Наркомпроса. С 1927 года постепенно переводилась из Ленинграда в Москву. В конце 1920-х годов ЦБК объединяла около 2000 местных организаций с общим числом членов около 50 тысяч человек. НП был научным сотрудником, экскурсионно-справочной секции ЦБК.